Глава 14. Вынос мусора как элемент делового свидания. В бытность работы в газете Серафима отвечала за горячие новости и каждое утро ощущала себя словно на вулкане, который дымил, брызгал лавой. Из огненной реки новостных лент нужно было выбрать самое-самое и адаптировать на региональную тематику. Вторым блоком подбирались местные новости, и все это обрабатывалось по схеме перевернутой пирамиды, где можно было нарушить хронологию и дать вначале суть события, самый важный его элемент. Серафиме очень нравился пример из классики о создании новостей. Когда собака укусила человека, это не новость, а если человек укусил собаку, это уже новость. Сегодняшняя встреча с Аванесовым точно не будет сенсацией, потому что он сам назначил время, но идти с пустым ведром к контейнеру Симе показалось неприличным. Она судорожно оглядела кухню, открыла холодильник и обнаружила много того, что просилось в мусор. Упаковку из-под яиц, почти пустую молочную бутылку и засохшую банку томатной пасты. «Вот теперь славно», — сказала она, оглядев набитое ведро. Сима вспомнила, как один из героев ее статьи, ныне живущий в Германии, рассказывал, что на Западе принято сортировать мусор по разным контейнерам из экологических соображений. Например, в желтые мешки собирают алюминиевые банки, пластиковую упаковку и пакеты от молока, в коричневые контейнеры – пищевые отходы, а старые газеты и ненужные бумаги в голубые. Про все остальное она уже и не запомнила. Сортировке придается большое значение по экологическим соображениям. Более того, если ты разделяешь мусор, государство доплачивает тебе, а если кидаешь в одну кучу, за утилизацию платишь ты. Для нашей страны это пока невозможно, и не потому, что русский человек запутается в количестве мешков и контейнеров, а просто заниматься этим ему будет лень, легче вывалить мусор на соседей улицу. Аванесов уже стоял с пустым ведром на условленном месте и курил. «Что же вы меня с пустым ведром встречаете?» «Говорят, плохая примета», — пошутила Серафима. «Вас хоть с пустым, хоть с полным встречай, все равно проблем огребешь», — с усмешкой ответил он и уже серьезно добавил. «Приглашаю к себе на чай. Теперь моя соседская очередь. Надо много чего обсудить. Вы во всей этой истории одно из главных действующих лиц. Я же вам говорила, что на меня надеяться можно. Меня даже в газете следопытом звали». «Я местную прессу не читаю, уж извините». Аванесов хмыкнул и двинулся к своему подъезду. Сима поспешила за ним. «У меня с собой пельмени и блины», — сказала она, показав большой пакет. «Газетчица, вы меня каждый раз удивляете и каждый раз по-новому. А пельмени настоящие?» «Спрашиваете. Я магазинные не покупаю. Там же вместо мяса хвосты и кожа». «Да?» — удивился он. «Не замечал, а я покупаю». Аванесов открыл дверь замысловатым ключом. «Проходите, газетчица, или как вас там, следопыт Серафима? А можно я сразу на кухню? И покажите, где у вас кастрюли?» Сима по-хозяйски разгребла сложенную кухонную утварь и выхватила блестящую кастрюльку. Уже через несколько минут вода в кастрюле забурлила, бесчисленные пузырьки лопались, как будто поднимался и набирал силу маленький гейзер. «Вот теперь вы нормально поедите», — с улыбкой проговорила Серафима, опуская пельмени в кастрюлю. «Давайте уж вместе ужинать», — пригласил Аванесов, — «тем более, что вся еда все равно ваша». Он достал тарелки, усадил гостью за кухонный стол. Сима, подперев подбородок руками, наблюдала, как Аванесов с удовольствием уплетает ее пельмени, закусывая блинами, и это ей нравилось. «Ну, «К делу», — сказал сытый мужчина-следователь и смешно вытер рот рукой. «Серафима Павловна, вы нашли труп, и, как оказалось, вы знали Риту, но почему-то в убитой девушке вы ее не опознали, а вы не просто гардеробщица, вы журналист, как я понимаю, с напористым характером, у вашего брата память на лица профессиональная. Почему вы от меня скрыли, что знакомы с убитой?» «Да нет же, Руслан, я ведь уже говорила, что последний раз Риту видела давно. Ей тогда было 15 лет. Славная девочка-подросток с красивыми зелеными глазами, дерзкая на язычок, скромно одетая. Я никогда бы ее не узнала в роскошной блондинке, ведь, согласитесь, было видно, что девушка дорогая, в том смысле, что дорого одета. Я так и не понял, почему вы Риту не видели несколько лет? Ведь с ее матерью Асей Ивановной вы до сих пор подруги, продолжаете встречаться». Серафима Павловна замялась. «Понимаете, Ася несчастный человек. Дайте мне слово», — она серьезно посмотрела на Аванесова, «что то, что я скажу, никак против нее не обернется, а поможет следствию. Как у нас говорят, информация не для прессы». «Даю слово», — чинно ответил Аванесов. Сима тяжело вздохнула и продолжила. «Ася с Никитой долго не могли завести детей, и они взяли Ритулю из детдома. Девочка очень сложная, с изломанной судьбой. Ее уже брали в семью, потом почему-то вернули. Аська просто как с ума сошла, хотела удочерить только этого ребенка, а Ритка оказалась маленьким дьяволенком, коварная, злобная, учительницу как-то ударила, потом сбегала из дома не раз, бродяжничала, но Ася как будто ничего не замечала, такая всепонимающая мать Тереза. Ася переводила ее из школы в школу, терпела все выходки, а ее муж... Никита, он более реально смотрит на жизнь, и девочку жалел, конечно, но Ритка такое отчебучила. «Что?» — Аванесов напрягся. «В 15 лет объявила Никите, что влюбилась в него. Приемного отца?» — уточнил следователь. «Да, в него самого». Причем нагло заявила Никите, что расскажет Асе, как он пытался ее соблазнить. «А он пытался?» Да он ошалел, когда девица ему такое заявила. Асе все рассказал, но они оба недооценили Ритку, которая закатила истерику приемной матери, нагло соврав, что Никита пытался ее изнасиловать. Никита влепил ей пощечину. Ася чуть с ума не сошла. Все металось, кому верить. Мы с Иркой тогда ей внушение сделали, чтобы она мужа поддержала. Но Ася слегла с сердечным приступом, еле врачи откачали. «Да, нравы у вас. Да это не у нас, а у нынешних деток». Чем же закончилась эта история? Ася поправилась, а Никита отвез дьяволенка Ритку назад в детский дом. Долго объяснялся по этому поводу с социальными службами. Его можно понять. Лучше такой подарок назад вернуть, чем сесть в тюрьму. А у коварной девчонки ума хватило бы Никиту упечь. Ася стала сама не своя. С тех пор живут с Никитой в разных комнатах. «Знаю, что Ася ходила к Рите, но о чем они говорили, не ведаю. Для подруг эта тема закрытая, мы жалеем Асю и Никиту. И зря они, конечно, Ритку брали из детского дома, но кто же знал, что так получится?» Аванесов делал пометки в своей записной книжке и качал головой. Сима после рассказа совсем загрустила. «Я помню, какие они счастливые были, когда Рита у них жила в первые годы. Ася обеды по воскресеньям готовила, закачаешься. Она так старалась создать девочке полноценную, хорошую семью. Про Риту вы никогда не спрашивали больше?» «Нет, Аське и так плохо было. Из нее как будто стержень вынули, и вокруг все рассыпалось на мелкие осколки. А ее муж, Никита, очень порядочный человек, он к моему мужу бывало захаживал в шахматы поиграть. Он замкнулся, за Аську, за ее здоровье переживал. Никита и раньше-то неразговорчивым был, а тут совсем как в рот воды набрал. Аська хоть и ничего не говорила, но всем своим видом показывала, что его презирает. Интересно, за что? За то, что неправильно повел себя с Ритой, реакция неправильная на ее поведение была, а может, и думала, что он спровоцировал девочку на какие-то действия, хотя я все время удивлялась, что она не видит очевидного. Ритка – первоклассный провокатор. Серафима Павловна, я не зря говорил, что вы человек наблюдательный. Хвалите меня, хвалите. Пошутила Сима. «Я серьезно, вы молодец. Скажите, мог Никита потом, позже, поддерживать отношения с Ритой? Все-таки девушка молодая, красивая. Никита на подлость не способен», ни секунды не сомневаясь, ответила она. Потом они говорили совсем о другом, как сложно в городских квартирах держать собак, и что во дворе нет для них площадки, и поэтому двор весь помечен, как потихоньку повышается квартплата и нужно ли платить за капитальный ремонт. «А почему вы еще раз не женились?» Сама от себя не ожидая вдруг выпалила Серафима. «Нет ответа на этот вопрос. А почему? Вы ведь тоже после смерти мужа одна. Ну, женщина как-то приспосабливается к одиночеству. Мужчинам тяжелее. Ой, не жалейте меня, я беру котлетами». И они оба рассмеялись. Серафима Павловна шла домой довольная. Во-первых, было очень приятно, что Аванесов снова оценил ее кулинарные способности. Ему понравились и пельмени, и блины. А во-вторых, она отметила, что он ее внимательно слушал. Да не просто слушал, а прислушивался. А это уже совсем другое. Это значит, что человек тебе доверяет. Сотовый телефон громко звонил, она порылась в глубоких карманах и, наконец, выудила мобильник. «Серафима Павловна, это я, Лена Дементьева. Мне бы поговорить с вами надо. Что-нибудь опять случилось? Не по телефону. Может быть, мы встретимся? Лена, ну ты же знаешь, где я живу, помнишь? Ты же ко мне приходила. Я дома». «Бегу, Сим Павловна», — прокричала Лена. Она позвонила в дверь совсем скоро и, запыхавшись, произнесла, едва Сима открыла. «Мне это посоветоваться нужно. Тут такое дело». И она замолчала, прикусив губу. «Дементьева, не тяни кота за хвост. Что случилось? Еще один труп». Лена чуть не начала заикаться. «Нет-нет, что вы, тут другое». «Говори же». «Сима Павловна, помните, я вам рассказывала, что Кузя, ну, Тома Кузнецова, встречалась с пареньком из нашей охраны, Кириллом? Так вот, я ему показывала фотографии нашего класса на своем мобильном, и он узнал мужчину, который несколько недель назад спрашивал Тамару, это муж Аси Ивановны. Вот», — выдохнула Лена. Серафима сначала онемела. «Ты ничего не путаешь?» – осторожно спросила она. «Откуда ты взяла, что это он?» «Понимаете, на нашу последнюю встречу одноклассников 2 года назад муж Аси Ивановны случайно в школу зашел, ключ от квартиры забрать. Я его тогда и сфотала, не знаю зачем. Они с Асей Ивановной хорошо вместе смотрелись. А тут мы с Кириллом разговорились, он ведь очень... Тимкину смерть переживает, и хотела его немножко отвлечь. Пустилась в школьное воспоминание, фото достала и давай листать. Тамарка тут свой альбом школьный на работу приносила, так он у меня в столе остался. Кирилл ведь всех Томиных одноклассников знает, в одном дворе жили. Вот он смотрел-смотрел на фотографии нашей встречи, а потом как закричит: «Стоп! Этот мужик пару недель назад Томку спрашивал, а у нее был выходной тогда. Я ему так и сказал». «И что было дальше?» «Да ничего особенного, мужчина ушел, Кирилл про него забыл, да и не вспомнил бы, если бы не смерть Кузи да мои фотографии со школьной встречи. Что делать, Серафима Павловна?» «Лена, у меня громадная просьба никому пока об этом не говорить. Кирилла допрашивали?» «Да, в тот же вечер, когда Тому нашли». «Понимаешь, у Никиты и так проблем выше крыши. Девушка, убитая в БКЗ, его приемная дочь, а тут еще непонятно, почему он спрашивал Кузнецову. Насколько я понимаю, Тамара Кузнецова не была знакома с Маргаритой Вертилецкой. А может, была? А кто это Маргарита?» «Рита, приемная дочь Вертилецких, Аси Ивановны и Никиты». Дементьева аж присвистнула. «Вот это да! От Тамары я такое имя никогда не слышала. Ничего не могу сказать». Лена Дементьева ушла, оставив Серафиму в состоянии тревоги и страха. На часах было за полночь, и она решила, что встретится с Никитой завтра с утра. Тянуть и откладывать встречу нельзя. Серафима открыла на рабочем столе компьютера папку «Убийство» и добавила еще один файл «Никита». Пока здесь только фактические данные. Если Никита знает Тамару Кузнецову, значит, ее знала и Рита. И еще Серафима решила, что позовет Лену Дементьеву в свою газету. Она талантливая девушка, хорошо писала и нечего прозябать среди продуктов.